Сонет 105. Не называй мой пыл кождением кумиру и идолом любви красавицу мою, за то, что я весь век одну ее пою и за любовь не мщу, подобяся вампиру. Красавица моя сегодня, как вчера, в достоинствах своих верна и постоянна, а потому и стих мой шепчет неустанно все то же, что она прекрасна и добра. Наивность, красота и верность — вот поэма, написанная мной с прибавкой 2-3 слов, где мной воплощена любви моей эмблема. В одной поэме 3. Вот поле для стихов. Правдивость, красота и верность хоть встречались, но никогда в одном лице не совмещались.